Словно море челнок, плещет волны, сгущаются тучи. Но я знаю, со мною мой Бог. Усмирить эти волны могущий. С юных лет моя жизнь ладью. Бурный ветер грозил опрокинуть, но вперед я без страха пойду. Только ты бы меня не покинул. Сколько раз испытаний волна разбивала камень надежду, моль утрат возмещал ты сполна, и тебе доверял я, как прежде. С юных лет моей жизни ладью бурный ветер хотел опрокинуть, но вперед я без страха пойду. Только ты бы меня не покинул. Моя, словно море челнок, ураганы ревут, не смолкая, но я знаю, свозимый Бог доведет до небесного края. С юных лет моя жизнь ладью, бурный ветер хотел опрокинуть, но вперед я без страха пойду. Только ты бы меня не покинул.